кабинете верховного главнокомандующего, стальная кость Конг спокойно сидел за столом и читал какие-то документы. Вдруг он ошеломленно воскликнул, отбросил документы в сторону и резко встал. Горосы, сидящие в просторном помещении, тоже резко встали и показали ошеломленные выражения лиц. Мак, с какой целью он пришел сюда? Он один. Что насчет других людей Арбалиса? Очень быстро была получена более точная информация. Сейчас по святой земле шагал только Рон, рядом с ним никого не было видно. Мак пришел на святую землю в открытую. Неужели он хочет поговорить? Но он ничего не сказал. Горосы мрачно смотрели друг на друга. Один из них серьезно сказал: «В любом случае, необходимо немедленно сообщить об этом штаб-квартире морского дозора, а пока что пусть командир СП-0 и Конг задержат его. Замок Пангея, важнейшая область Мариджа и центр мировой власти, здесь скрыты все секреты мирового правительства. Ни в коем случае нельзя позволить Рону, внезапно появившемуся на святой земле, попасть сюда. Мы тоже идем, этот парень слишком проблемен. Конг и СП-0 скорее всего не смогут остановить его, возможно стоит сообщить лорду Иму. Лорд Им уже должен знать, пойдемте». Вскоре Горосы покинули замок Пангея. Святая земля пребывала в хаосе, небесные драконы под защитой охранников стекались в направлении владений богов, расположенных за замком Пангея. На открытой площади перед замком Пангея уже выстроились многочисленные войска мирового правительства. Все их оружие было направлено лишь на одну фигуру, спокойно шагающую впереди. Но даже если людей было много, у них на лбах все еще выступал холодный пот, а оружие подрагивало. Это Макрон, одна из самых ужасающих личностей на просторах моря. Даже если он шел сюда размеренно и спокойно, не неся никакого угнетения и не проявляя никакой силы, атмосфера на площади все равно стала крайне мрачной, заставляя людей чувствовать удушье. «Стоять, не приближайся к святой земле. Остановись!» Один из дозорных, дислоцирующихся на святой земле, закричал на приближающегося Рона, но его рука, сжимающая клинок, заметно дрожала. Видя, что Рон просто продолжил идти вперед, полностью проигнорировав его, дозорный стиснул зубы, готовясь отдать приказ о нападении. И как раз в этот момент... Бум! С неба упала фигура, приземлившись прямо перед многочисленными силами мирового правительства. Волосы и борода этого человека были седыми, на плечи накинут белый плащ, несмотря на то, что он выглядел довольно старым, но массивные мышцы намекали на огромную силу, все еще скрывающуюся в этом теле. «Стой!» Конг пристально посмотрел на Рона и холодно сказал: «Что ты здесь делаешь, маг? Ты собрался начать войну с мировым правительством». Хотя ему не ясна истинная цель Рона, но раз он объявился здесь без своих людей, то целью скорее всего была не война. Поскольку точная ситуация не ясна, Конг не решался сразу же вступать в битву, потому что он не мог в одиночку сдержать нынешнего Рона. Если Рон не будет сдержан и устроит беспорядок на святой земле, последствия могут быть слишком велики. Верховный главнокомандующий, Конг. Рон безразлично обратился к Конгу, продолжив размеренно шагать вперед. «Даже став верховным главнокомандующим мирового правительства, ты все еще остаешься шавкой небесных драконов, не так ли?» Сильно помрачнев, Конг поднял руку и покрыл ее волей вооружения, а потом крикнул: «Если ты сделаешь еще хоть шаг, я буду вынужден применить силу». Глава 353. Глава 353. Наступая на святую землю. Я не собираюсь начинать войну. Рон остановился и посмотрел на замок Пангея впереди. Услышав слова Рона, Конг медленно опустил кулак. Конечно же это было так, иначе он не пришел бы один. Тогда зачем ты здесь? Я здесь, чтобы положить конец этой эпохе. Рон спокойно сказал: «Еще не вышли. Горосы». В этот момент через толпу прошло пять фигур, трое сильных шли впереди двух других, не обладающих особой силой. Один из них с интересом спросил: «Конец эпохи, что ты имеешь в виду?» Глаза других горосы вспыхнули. Если бы Рон был готов сотрудничать с мировым правительством, то разобраться с пиратами Зверя и пиратами Белоуса было бы совсем нетрудно. К тому моменту эпоха пиратов встретит свой конец. После этого они смогли бы бросить все свои силы на борьбу с Роном и окончательно успокоить это хаотичное море, так что если Рон пришел поговорить о сотрудничестве, они были готовы обсудить этот вопрос. Жестокий и беззаконный пират может поступить на службу мирового правительства, ставший чебукаем, что уж там говорить об гильдии Арбалис, занимающейся охотой на пиратов и приемом разнообразных заданий. Буквально. Рон спокойно сказал и огляделся по сторонам, его внимание привлекли верховный главнокомандующий Конг, командир СП-0 и вице-командир СП-0, эти люди довольно сильны. Плюс три Гарасы, которые не должны слишком сильно уступать адмиралам, даже пиковый Белоус не смог бы выстоять перед подобным составом. И это только сила мирового правительства, а ведь еще есть морской дозор. Видя, что на пути Рона встало столько сильных людей, солдаты мирового правительства и морские дозорные облегченно вздохнули. Гарасы погрузились в задумчивость. Они решали, стоит ли атаковать Рона прямо сейчас, попытавшись убить его, или выгоднее обсудить с ним сотрудничество. В конечном итоге никто из них не пришел к решению атаковать Рона. Способности мага слишком проблемны, в тот раз они уже приложили все усилия, но все равно не смогли похоронить Рона в Дрессрозе. Если Арбалис готов иметь дело с Белоусом и Кайда, то мы готовы заключить с вами договор, тот же договор, что и с Шичибукаями, ваша гильдия будет обладать законным статусом. Гарасы задумчиво посмотрели на Рона, один из них сказал. Услышав слова Гарасы, Рон отвел взгляд от замка Пангея, посмотрел на них и усмехнулся. Вы не так поняли. Говоря о конце эпохи, я имел в виду конец эпохи господства небесных драконов. Услышав слова Рона, Гарасы изменили выражение лиц, трое из них мгновенно напряглись и сосредоточились, взгляды Конга и СП-0 тоже резко изменились, все они сконцентрировали волю наблюдения на Роне, готовясь сделать шаг в любой момент. У меня есть вопрос. Рон посмотрел на Гарасы. Тот приказ уничтожить меня в Дрессрозе, его отдали вы или кто-то стоящий еще выше? Гарасы холодно посмотрели на Рона, не сказав ни слова. После нескольких секунд молчания один из них воскликнул: «Арестовать его! Раз маг здесь не с целью обсуждения сотрудничества, то у него должна быть какая-то другая цель, какова бы она ни была, они не могли позволить Рону достичь ее. Даже если способности Рона чрезвычайно проблемны и они не смогут убить его, со столькими сильными людьми все еще не будет проблемой прогнать его из Святой Земли». После того, как прозвучал приказ Гарасы, к Рону сразу же бросилось несколько фигур, во главе которых был Конг, кулак верховного главнокомандующего, покрытый волей вооружения и казалось способный разбивать горные вершины вдребезги, устремился к фигуре Рона. С другой стороны, один из Гарасы обнажил клинок и взмахнул им, но эффектной сцены появления мощного слеша не последовало. К Рону устремился тонкий и эфемерный слеж, впечатляющий этот Гарасы оказался великим мастером меча. Вместе с командиром и вице-командиром СП-0, всего 4 человека бросилось Рону, они намеревались сокрушить противника одним ударом. Но, столкнувшись с атакой этих 4 сильных людей, Рон просто вздохнул и спокойно сделал шаг вперед, не беспокоясь о нападении. В глубине его глаз, казалось, вращались стрелки часов. В следующее мгновение мир замер. Бух, бух, бух. Когда мир продолжил движение, окружающие стали свидетелями странной сцены, фигура Конга мгновенно появилась перед Роном. Нападение командира СП-0 и других обрушились на фигуру Конга. Конг показал шокированное выражение, он не понимал, что именно только что произошло. У него даже не было времени применить волю вооружения, чтобы защититься от этих ударов. Приняв на грудь и живот 2 тяжелейших удара, Конг выплюнул глоток крови, в следующее мгновение на его груди появился глубокий разрез, пролегающий от правого плеча до левого бока, затем он отлетел назад и с грохотом упал на землю, оставив глубокий кратер. В этот момент Рон спокойно стоял на месте, сложив руки за спиной. Казалось, он не предпринимал вообще никаких действий. Тишина. Все окружающие, включая Гарасии, были ошеломлены. Верховный главнокомандующий Конг. Что случилось? Что он только что сделал? Увидев Конга, врезавшегося в землю перед Роном и истекающего кровью, присутствующие дозорные и войска мирового правительства показали взгляды ужаса. Не только они, даже Гарасии и командир СП-0 были сильно шокированы, потому что они ничего не почувствовали. Перед ними просто появился Конг и принял на себя атаки, просто появился, появился в мгновение ока. Похоже, вы даже не осознаете, что произошло. Рон посмотрел на них и покачал головой. В следующее мгновение его фигура исчезла и появилась позади командира СП-0. Глаза командира СП-0 резко расширились, он хотел что-то предпринять, но ощутил ужасающий жар в груди и громко взревел, отчаянно мобилизируя все свои силы в надежде сдержать этот жар, но это не имело никакого смысла. Бух, фух. В следующее мгновение из его груди вырвался яростный столб пламени, устремившийся под углом в небо. Командир СП-0 вздрогнул, сделал шаг вперед и рухнул на землю. Вновь было неясно, что именно произошло, но командир СП-0 умер на месте. Эта сцена вызвала у присутствующих членов СП-0 приступ ужаса и неверия. Кто-то даже нервно отступал назад и падал на землю. Это их командир. Он ничем не уступал адмиралу морского дозора, но теперь умер от руки Рона в одно мгновение. Рон просто исчез и появился за спиной командира СП-0, больше он не совершал вообще никаких движений. Странно, невероятно странно. Когда окружающие люди пребывали в ужасе, Рон снова исчез и появился позади Гарасии. Фух, один из Гарасии резко вздрогнул, он хотел что-то предпринять, но мог только беспомощно наблюдать, как его тело разделилось на две части. Взгляд Рона был абсолютно спокойным. На этот раз он пришел сюда, чтобы узнать, на основе чего небесные драконы правили миром на протяжении 800 лет. Даже если этот козырь сможет заставить его отступить сейчас, позже он все равно взойдет на вершину мира, это просто вопрос времени. Но если козырь небесных драконов не сможет остановить его, тогда Рон был бы не против завершить их эпоху прямо здесь и сейчас. Ты. Оставшиеся 4 Гарасии в ужасе посмотрели на Рона, один из них собирался что-то сказать, но в следующее мгновение на его шее появилась тонкая кровавая линия. Эта кровавая линия прервала речь Гарасии, он смог только выплюнуть глоток крови, голова упала с плеч, а вслед за ней и тело рухнуло на землю, извергая поток крови. Стальная кость Конг мертв, командир СП-0 мертв, 2 Гарасии мертвы. Все произошло в мгновение ока, практически все присутствующие застыли на месте, впадая в оцепенение и уныние. Что случилось? Что именно только что произошло? Оставшиеся 3 Гарасии запаниковали, они собирались сбежать в замок Пангея, но в момент разворота их тела застыли на месте. Их тела окутали массивные пурпурные молнии, освещая святую землю Мариджиа. Когда молнии рассеялись, осталось только 3 сожженных до неузнаваемости тела, валяющихся на земле. Невозможно увидеть ни момент начала атаки, ни траекторию атаки. Гарасии умерли в одно мгновение без каких-либо признаков. Все Гарасии мертвы, это была сюрреалистичная сцена, больше похожая на сон. Все присутствующие безмолвно смотрели на Рона, просто не зная, как реагировать и что предпринять. Но сильнейшие члены СП-0 смогли сохранить здравомыслие, они начали анализировать эту странную и шокирующую сцену. Это не пространственная способность. Она не могла не оставить никаких следов, они бы обязательно уловили бы что-то с помощью воли наблюдения. Неспособность изменять память. Подобная способность не может быть применена без единого признака на глазах у стольких людей. В таком случае есть только одна способность, имеющая возможность создать видимость потери памяти, словно некоторые сцены были вырезаны. Время. Контроль времени. Способность времени. Голос одного из членов СП-0 дрожал. Существуют некоторые упоминания об этой способности дьявольского фрукта, но мировому правительству так и не удалось заполучить ее. Последним известным пользователем была Кадзуки Токи из страны Вано. Она умерла около 20 лет назад. После этого о способности времени не было никаких новостей. Эта способность не очень сильна в руках обычного человека. Просто способность манипулировать временем не позволяет преодолеть разрыв в силе с людьми, стоящими на вершине этого моря. Если ты не способен даже пробить защиту противника, какой смысл в способности манипулировать временем? Но Рон отличается. Если подобную способность получит сильный человек вроде Гарпа или Рона, то это будет кошмаром, неразрешимым кошмаром. Против такого человека бессмысленно количество и любое оружие, даже личная сила не имеет большого значения. Неясно почему, но с момента появления дьявольских фруктов и до сегодняшнего дня, пользователь способности времени всегда был слаб. Но теперь, это изменилось. Вице-командир СП-0 вздрогнул и отступил назад. Он не пытался что-то предпринять, его дух был полностью сокрушен. Невозможно совладать с Роном, обладающим способностью времени, численность бесполезна, даже если здесь появится сотня адмиралов, это не будет иметь никакого смысла. Эта способность не должна контролироваться сильными. Это табу. Даже члены СП-0 сдались, что уж там говорить об остальных войсках, все они дрожали, с трудом держа оружие в руках. Рон больше не обращал никакого внимания на окружающих. Его взгляд устремился к замку Пангея. «Конечная сила небесных драконов, позвольте мне увидеть это. Способны ли вы противостоять времени?» Сказав это, Рон шагнул к замку Пангея. «Нет смысла скрывать это. Тактика и стратегия бесполезны против магии времени, которую можно причислить к божественной силе». Глава 354. Глава 354. «Простой смертный». Святая земля Мариджия. Биглуби замка Пангея. На этом все. Весь окружающий мир застыл, включая фигуру напротив Рона и какую-то огромную ужасающую силу. Рон слегка покачал головой и шагнул вперед. Ты тоже простой смертный. В таком случае исчезни. Небесный дракон, правивший этим миром на протяжении 800 лет, действительно обладает ужасающей и непостижимой силой. Но, к сожалению, эта сила исходит не от него, а от внешнего объекта. Какой смысл в сверхмощном оружии, если нет возможности воспользоваться им? Это далек не так проблемно в сравнении с Кайда, развившим свою плоть до ужасающего уровня. В конце концов он не может заморозить противника на неограниченное время и обрушить на его град магии пятого порядка, без единого звука. Рон прошел мимо этой фигуры и покинул замок Пангея. Позади раздался рев, с неба снизошла молния. Гул. Им, заключенный в тюрьму времени, не мог оказать никакого сопротивления, его фигура была быстро уничтожена молнией. На самом деле им довольно силен, на нем должно быть была проведена операция бессмертия способности дьявольского фрукта Апи-Апиноми, личная сила выше, чем у адмирала. Плюс он обладает ужасающим оружием, в этом мире действительно очень трудно найти людей, способных выстоять перед ним. Но, к сожалению, невозможно противостоять магии времени Рона, полагаясь на внешнюю силу. Он изначально думал, что произойдет ожесточенное столкновение с Имом, возможно, даже придется отступить, но на деле все оказалось так просто. Рон покачал головой. Потребление магии времени слишком велико, на данный момент у него осталось уже менее трети духовной силы, но он все еще не собирается уходить. Рон вышел из замка, огляделся по сторонам и направился к владениям богов. Это место жительства небесных драконов, за исключением их стражников и рабов, туда не могут войти даже адмиралы. Стоять, стоять, это владение богов, вход запрещен. Увидев фигуру Рона, охранники врат подняли оружие и нервно закричали. Они уже знали о случившемся, и при приближении Рона ощутили сильный страх. Хотя охранники громко кричали, но на самом деле они сильно дрожали и неосознанно пятились назад. Рон не обратил на них никакого внимания, продолжая спокойно шагать вперед. В следующее мгновение его фигура стала иллюзорной и вошла во владение богов, казалось, даже не заметив присутствия двери. После того, как фигура Рона исчезла, испуганные охранники выронили оружие из рук. Тук, тук. Охранники тяжело дышали, их спины покрылись потом, казалось, только что они побывали перед вратами, ведущими прямиком в ад. Вот так Рон вошел во владение богов, таинственный мир, принадлежавший небесным драконам на протяжении 800 лет. За это время, что бы ни происходило, никто кроме них не ступал сюда. Он ворвался во владение богов. Кто этот парень? Дерзкий. Взять его. Вскоре на пути Рона появился небесный дракон, прогуливающийся со своим рабом. Увидев незнакомую фигуру, он сначала замер от неожиданности, а потом яростно закричал. Рон не обращал внимания на небесного дракона, а вместо этого посмотрел на его раба. Это была девушка, покрытая шрамами и ссадинами, ползущая по земле с поводком на шее. Ее глаза были наполнены страхом и безысходностью. Рон покачал головой. Больше нет необходимости в существовании этого гнилого места. Рон продолжил шагать вперед, не обратив никакого внимания на небесного дракона, что привело того в ярость. Но прежде чем он успел что-то сказать, его тело было сжато невидимой рукой, лицо покраснело. Бух! В конце концов фигура небесного дракона была сжата словно помидор, в стороны разлетелись брызги крови. Рабыня безмолвно уставилась на тело небесного дракона, превращенное в кровавую кашу. Рон вновь шагнул вперед, продолжив углубляться во владение богов. Будучи основой мирового правительства и резиденцией небесных драконов, это место, конечно же, выглядит максимально роскошно и изысканно. Повсюду виднелись дома, созданные из золота и серебра. Здешняя обстановка напоминала бы рай, если бы он существовал. Но под этим райским пейзажем скрывается гниль, накапливавшаяся на протяжении 800 лет и проникшая в самые основания. Даже без Рона, это место рано или поздно было бы разрушено, канув в реку забвения, за пределами владений богов. Сюда прибыло большое количество сил морского дозора и мирового правительства, но они просто не имели права войти, не получив необходимого разрешения, так что им оставалось только стоять перед вратами, ведущими во владение богов. Вскоре с неба приземлилась фигура, с двумя страшными шрамами на лице и клинком в форме трости, на плечи накинут белоснежный плащ с надписью «Справедливость». Чего вы ждете? Прибыл адмирал морского дозора Фуджитора. Когда штаб-квартира получила новости о происшествии на Святой Земле, Фуджитора как адмирал сразу же отправился сюда вместе с маршалом Акайну и остальными, но способность гравитации позволила ему добраться гораздо быстрее и напрямую. «Адмирал Фуджитора, мы не можем войти туда без разрешения», — один из дозорных, стоявших неподалеку, сказал дрожащим голосом. «Кроме того, Гарасы и верховный главнокомандующий уже». Бух! Фуджитора ударил тростью по земле и сказал: «Ты собираешься спокойно наблюдать за уничтожением мира? Нет необходимости ни в каком разрешении, пойдемте». «Подожди, Фуджитора». Когда Фуджитора собирался войти во владение богов, со стороны донесся голос. На плечи появившейся фигуры был накинут тот же плащ с надписью «Справедливости» и адмиральскими эполетами. Это был еще один новый адмирал, вступивший в морской дозор во время мирового призыва, Рикугию. «Бесполезно идти в одиночку». Рикугию подошел к Фуджитаре. Верховный главнокомандующий и СП-0 не смогли остановить его. «Даже войдя вдвоем, мы скорее всего не сможем ничего поделать, не нужно спешить». Рикугию сложил руки за спиной и спокойно посмотрел на врата, ведущие во владение богов. «Остановить Рона, даже приложив все усилия, они скорее всего не смогут сделать это. В отсутствии полной уверенности, нет необходимости рисковать жизнью, и что еще более важно, как адмирал, недавно завербованный из народа, он не имел никаких положительных мыслей относительно небесных драконов». Рикугию, как и Фуджитора, прекрасно понимает, какое зло творят небесные драконы. Они просто выбирают из двух зол меньшие, В случае падения мирового правительства и небесных драконов, весь мир погрузится в хаос. Им остается только поддерживать привилегии небесных драконов, чтобы избежать этого, не говоря уже о том, что ущерб, нанесенный пиратами и небесными драконами, вообще несопоставим. В худшем случае небесные драконы просто угнетают некоторых гражданских лиц. Понравилась женщина. Забрал ее себе. Оскорбили или испортили настроение. Застрелил несколько человек. Некоторые злобные пираты без зазрения совести уничтожают целые города. Существует немало пиратов, уничтожавших даже целые государства. Количество людей, умерших от их рук, может достигать невообразимых чисел. Но контраст не делает небесных драконов хорошими, хотя его долг как адмирала защищать их, но Рикугию не против немного опоздать или потянуть время. Теперь у них и правда нет разрешения на вход в запретные владения богов, так что не лучше ли спокойно подождать снаружи. В конце концов даже Горосы были убиты Эроном. Фуджитора прекрасно понимал, о чем думает Рикугию. На самом деле он тоже не переживал о жизни небесных драконов, но в такой ситуации было неприемлемо сидеть сложа руки. Когда Фуджитора и Рикугию не могли решить, что делать, появился третий адмирал. Глаза Мамаусаги вспыхнули холодным светом. Рон вошел во владение богов. «Почему вы все еще здесь? Уже поздно заходить внутрь», — Рикугию неторопливо сказал. «Если Рон действительно намерен уничтожить мир, то это будет решающая битва, но еще прибыли не все наши силы». Мамаусаги нахмурилась, она тоже не имела хорошего мнения о небесных драконов, но Рон уже устроил невиданный хаос на Святой Земле, убив верховного главнокомандующего Игоросы, они не могут позволить ему продолжить буйствовать здесь. Кланг! Мамаусаги вытащила клинок и взмахнула им. Врата, ведущие во владение богов, были мгновенно рассечены по центру ее слешем. «Подожди, Мамаусаги!» Рикугию собирался что-то сказать, но в этот момент в разрезанных вратах, среди поднявшейся пыли, появилась фигура. Мамаусаги и Фуджитора одновременно повернулись к этой фигуре и резко напряглись, крепко сжав рукояти своих клинков. В то же время Рикугию покрыл кулаки волей вооружения. Тук, тук, тук. Фигура неторопливо прошла через разрушенные врата, вышла из поднявшихся клубов пыли и остановилась перед тремя адмиралами. Глава 355. Глава 355. Он непобедим. Все уже здесь. Рон спокойно посмотрел на трех адмиралов напротив. Мамаусаги глубоко вздохнула и сказала: «Что ты сделал? Рон, ты собираешься уничтожить мир?» «Нет», — Рон спокойно ответил. «Я просто освободил этот мир от тирании, вы должны поблагодарить меня, ведь с сегодняшнего дня вы свободны». «Свобода». Выражение лица Мамаусаги резко изменилось, ей в голову пришла какая-то мысль. Выражение лиц Фуджитора и Рикугию тоже изменились, другие присутствующие могли не понять смысл слов Рона, но адмиралы прекрасно понимали, что он имеет в виду. Рикугию медленно сказал: «То есть... небесные драконы. Их больше нет». Рон спокойно сказал и шагнул вперед. «Хаэм, должно быть, осталось несколько выживших снаружи, но я не думаю, что вы заинтересованы в поиске своих хозяев». Хотя было ожидаемо, но когда Рон сказал это, Мамаусаги и остальные все еще не смогли скрыть шок, глаза широко раскрылись. Даже адмиралы не могли сохранять спокойствие, что уж там говорить о присутствующих войсках мирового правительства и морского дозора. Головы опустили, руки задрожали. Горосы мертвы. Рон побывал во владениях богов. Хотя не ясно, что именно он сделал, но по сказанному можно ясно понять, что Рон убил всех небесных драконов, находившихся во владениях богов. С сегодняшнего дня, за исключением небесных драконов, находившихся за пределами Святой Земли, все остальные убиты. Потомки королей, основавших мировое правительство 800 лет назад, уничтожены. Ты хоть понимаешь, что натворил? Малмаусаги направила клинок на Рона, в голосе чувствовалась дрожь. Хотя она не очень хорошо относится к небесным драконам, но их уничтожение означает уничтожение мира, которым они правят. Это именно то, к чему всегда стремилась революционная армия. Рон, казалось, вообще не замечал клинок Мамаусаги, остановившийся недалеко от его шеи. Он просто сделал шаг и в следующее мгновение появился за ее спиной, продолжая идти вперед. Ни единого признака и следа. Это очень сильно отличается от мгновенного пространственного движения. Казалось, часть их памяти была удалена. Мамаусаги вздрогнула. «Вопрос мирового порядка будет передан вам. Прощайте», — Рон спокойно сказал, продолжая идти вперед. Дозорные резко расступились в стороны, никто не смел встать на пути Рона. Рон не планировал убивать Мамаусаги и остальных, ведь в этом нет никакой необходимости. Исчезновение небесных драконов означает конец их властвования над мировым правительством. Теперь оно действительно сможет стать объединением государств, целью которого является сохранение мирового порядка. С морским дозором то же самое. Морской дозор освободился от властвования небесных драконов. Адмиралам больше не нужно откликаться на любой их зов, теперь они свободны. Уничтожение небесных драконов безусловно вызовет хаос во всем мире, но до тех пор, пока существует мировое правительство и морской дозор, он не рухнет. Фуджитара развернулся и крепко сжал деревянную трость, но в конце концов не достал клинок. Это уже произошло, теперь нет никакого смысла сражаться с Роном, даже если они убьют его здесь, это не остановит изменение мира. Мир был изменен. В этот день закончилась 800-летняя эпоха властвования небесных драконов. Мамаусаги тоже крепко сжала рукоять меча, но в конце концов не взмахнула им. У Рикугиу с самого начала не было мысли о битве, он просто покачал головой, наблюдая за уходящим Роном. Никогда бы не подумал, что мир будет полностью изменен так внезапно. Спина Рона постепенно удалялась, никто из адмиралов так и не бросился в битву. Как раз в это время со стороны донесся голос: «Что вы трое там делаете?» Появилась фигура с большим шрамом на лице и сигарой во рту, на плечи накинут белоснежный плащ, это нынешний маршал морского дозора Акайну. Он взглянул на трех адмиралов, неподвижно стоящих на месте, и перевел взгляд на уходящего Рона. «Кучка идиотов! Собираетесь позволить преступнику сбежать?» Акайну яростно взревел и нанес удар кулаком, извергая в направлении Рона концентрированный поток магмы. В следующее мгновение фигура Рон просто исчезла. «Ха!» Акайну резко вздрогнул. Прямо перед ним, неизвестно когда и без всяких признаков, появилась фигура Рона. Он стоял на расстоянии вытянутой руки. Было слишком поздно реагировать, на его грудь уже обрушился кулак, сформированный из материализованной духовной силы. Фигура маршала согнулась и резко отлетела назад. Бум! Фигура пробила несколько десятков зданий и рухнула на землю, расплескав в стороны множество магмы. Три адмирала, наблюдающие за этой сценой со стороны, резко изменили выражение лиц. Рикугиу глубоко вздохнул. Действительно, эта способность, находясь на довольно большом расстоянии, они не попали в диапазон действия печати времени. Так что они ясно видели, как Акайну неподвижно замер на месте, а Рон спокойно подошел к нему и атаковал. Маршал никак не отреагировал на это, ни малейшего движения. Мамаусаги крепко сжала клинок, собираясь броситься в битву, но Рикугиу остановил ее. «Не стоит, это не имеет никакого смысла». Фуджитара молчал. «Способность времени. Рикугиу прав, эта битва не имеет смысла, способность времени слишком ужасающая. Эта способность может позволить Рону уклониться от любой атаки в любой ситуации, он даже может без труда сделать так, что их атаки поразят друг друга. Количество не просто не имеет смысла, а даже будет мешать. Он непобедим». Рикугиу отвел взгляд от Рона, посмотрев в направлении Акайну, и глубоко вздохнул. Мамаусаги заскрежетала зубами. «Но я не могу просто смотреть». Рикугиу покачал головой. «Ты еще не поняла, Мамаусаги. У него нет идеи повергнуть мир в хаос, возможно даже наоборот, он хочет поддерживать порядок. Если бы Рон действительно стремился к хаосу и разрушению, то просто убил бы всех людей мирового правительства и нас, тогда мир точно рухнул бы. Если не провоцировать его, то смертей больше не будет». Услышав слова Рикугию, мама Усаги показала сложный взгляд и посмотрела на спину Рона. Кто-то вообще мог ожидать, что все придет к этому? Возможно, Зефир, Аокидзи или Сенгоку? Нет, никто не мог даже подумать о таком. Король пиратов и так называемые императоры могут властвовать только на просторах моря, но нынешний Рон, обладающий такой силой и способностью времени, способен по-настоящему властвовать в мире. Глава 356. Гибель небесных драконов. КХМ. Акаину поднялся их магмы, по его уголкам рта стекала кровь. Твоя способность. Время. Рон подошел и равнодушно сказал. Он наступал прямо на магму, совсем не замечая ее. Если присмотреться внимательнее, то можно понять, что в данный момент тело Рона состоит из магмы. Горосы и небесные драконы теперь мертвы. Обладая этой способностью, ты действительно можешь властвовать в мире. Акаину холодно посмотрел на Рона и сжал кулак. Но пока я жив, тебе не будет позволено делать все, что вздумается в этом мире. Акаину прекрасно осознает, что не может победить Рона. Будучи адмиралом, он прошел через бесчисленные битвы и способен легко оценить ситуацию. Когда Рон нанес тот удар, он уже понимал, что не сможет победить. А когда Рон признался, что обладает способностью времени, Акаину сразу же понял, что даже если ему на помощь придут адмиралы, им не удастся победить. Но даже в такой ситуации он не собирался отступать. Это место является ядром мирового порядка. Если оно рухнет, то рухнет и порядок во всем мире. Пока сердце бьется в его груди, он никогда не позволит Рону продолжать сеять хаос и разрушение в Святой Земле. Увидев поведение Акаину, Рон внезапно улыбнулся. «Я не собираюсь убивать тебя. Зная, что не являешься моим противником, ты все равно решил встать на моем пути. Хотя мне не нравятся твои методы, но в это хаотичное и буйное время... Мир нуждается в маршале вроде тебя. Бимирное время на посту маршала действительно не должен находиться человек вроде Акаину, но нельзя отрицать, что в эпоху пиратов его личность является наиболее подходящей. Все пираты и преступники будут либо убиты, либо сурово наказаны. Только так можно по-настоящему сдержать буйствующих преступников и пиратов, в противном случае, если бы все действовали как Кизару, который спокойно прогулялся по архипелагу Сабади, не арестовав ни одной сверхновой, то мир давно развалился бы на куски. «В день, когда море станет спокойным, ты покинешь свой пост». Сказав это, Рон развернулся и покинул Святую Землю. На этот раз Сакайну не стал останавливать Рона. Он был вынужден признать, что нынешний Рон уже способен свободно доминировать в мире. Небесные драконы мертвы, и сейчас ничто не мешает ему взойти на пустой трон мирового правительства и подчинить морской дозор. Но Рон просто спокойно покинул это место. Каков его нынешний статус? Он все еще является преступником? Нет, скорее всего уже нет. Теперь Акаину не мог определить статус и положение Рона в мире. Через несколько дней новости о произошедшем в Святой Земле распространились по всему миру. Это превзошло все предыдущие громкие события, возможно, это самое большое событие с момента основания мирового правительства 800 лет назад. Новости достигли каждого уголка мира, люди всего мира были ошеломлены, они просто не знали, как реагировать на это. В газетах сообщалось, небесные драконы, властвовавшие над мировым правительством на протяжении 800 лет, были уничтожены. Мистер Рон изменил этот мир. Он мог бы стать новым правителем, заняв место небесных драконов, но вместо этого он просто покинул Святую Землю, уйдя в неизвестном направлении.